Лиса-строитель. Какой-то лев, большой охотник был до кур. Однако ж у него они водились худо. Да это и не чудо! К ним доступ был свободен чересчур. Таких то крали, то сами куры пропадали. Чтобы этому помочь убытку и печали, построить вздумал лев большой курятный двор. И так его ухитить и уладить, чтобы воров совсем отвадить. А курам было в нем довольство и простор. Вот льву доносят, что лисица, большая строить мастерица, и дело ей поручено. С успехом начато и кончено оно. Лисой к нему приложено все, и старание, и умение. Смотрели, видели, строение, загляденье. А сверх того все есть, чего не спросишь тут. Корм под носом, везде натыкано насесток. От холоду и жару есть приют. И укромонные местечки для наседок. Вся слава, лисоньки, и честь, богатое дано ей награждение, и тотчас повеление. На новоселье кур немедля перевесть. Но есть ли польза в перемене? Нет. Кажется, и крепок двор, и плотен и высок забор, а кур час от часу все менее. Отколь беда, придумать не могли. Но лев велел стеречь. Кого ж подстерегли? Таешь лису злодейку. Хоть правда, что она свела строение так, чтоб не ворвался в него никто никак, да только для себя оставила лазейку.